«Не бери в голову, завтра пакет будет на столе у хозяина», — заверил его канцелярский. Полк вышел на улицу и пешком отправился в полицейское управление на Полис-Плаза-1 ходьбу минут 5. В вестибюль управления под бронзовым идолом павшего полисмена Полк столкнулся с Каннолли. «Привет, Стив!» «Привет, Майк. Ты куда гонишь?» «В Бейридж. Меня там Джордан будет дожидаться». «По-моему, мы нашли, наконец, перспективных фигурантов. Пока неизвестно, как их прижать, но...» Полк взял его за руку, отвел в сторону и нажал в кармане кнопку диктофона «Запись». «Погоди, Майк, не беги. Час назад мне звонили из Москвы. Они нашли останки Бастаняна, его документы, какие-то вещи, а главное, захватили убийцу». «О, вот это интересно!» — вперился в Полка Каннолли. «Что-нибудь вытрясли?» «Кое-что. Они говорят, что неизвестные подельники Бастаняна ищут его тайник, в котором он прятал краденые картины. Сегодня я не успеваю, а завтра, если хочешь, пойдем вместе к этой златокудрой королеве. Как ее там зовут?» «По-моему, Анжела», — напомнил Каннолли. «Да-да, да, ангел МакАртур», — усмехнулся Полк. «Давай завтра в середине дня подъедем к ней в галерею и попробуем ее потрясти всерьез. Она может знать, где находится тайник Бастаняна. Я ее раскалю во что бы то ни стало». Каннолли хлопнул в ладоши. «О чем разговор? Я весь твой. На какой час назначаем?» «Так, давай прикинем. С утра у нас совещание. Сейчас я еду по делам. Завтра в 2. Годится?» «И никому не говори о нашем разговоре». Каннолли легко обнял Полка, хлопнул по спине и побежал к паркингу. Полк смотрел ему вслед и любовался. Майк бежал легко, красиво. И весь он был гибкий, быстрый, мускулисто-упругий, как играющий зверь. Москва, Джангиров, цена игры. День начинался хорошо. Позвонил Монька. «Все в порядке. Со вчерашнего дня можем жрать гамбургеры. Послезавтра хотим устроить водные процедуры». «Ага», — сообразил Джангиров, — «значит, трейлеры пришли в Гамбург, и послезавтра груз поплывет через океан». «Поздравляю! Давно пора открыть хорошее предприятие общепита», — сказал с усмешкой Джангиров. Потом спросил: «Ты какой-то озабоченный, у тебя все в порядке?» «Ничего страшного, как всегда. Я уже получил от Хэнка реквизиты компании, которая примет все наши поставки». «Очень хорошо. Как думаешь, когда они получат товар?» — поинтересовался Джангир. «Не знаю. Вообще-то наши единокровные братья-немцы — люди точные, считай, вместе со всей бюрократией, бумажками, растаможкой и прочим, займет дней 10-12. «Монька, проконтролируй, пожалуйста, встречный поток нашего интереса», — озабоченно сказал Джангир. «Мне здесь уже напоминают». Монька хмыкнул. «Раньше срока пирог из печи не вынимают. 3 недели надо ждать». Джангиров говорил правду. Наверху, видимо, тоже происходили какие-то большие события, потому что, вопреки обыкновению, Джангира разыскал Келарев, избегавший звонить ему в офис, и попросил заехать. Встретил Келарев его у дверей кабинета, был улыбчив и вероломно ласков. «Ну что такое, друже?»